Глава 8. Когда самолет толкнулся колесами о землю и помчался по посадочной полосе, постепенно избавляясь от скорости, иностранцы, летевшие с нами, зааплодировали. «Любят западники жизнь», – прокомментировал спецкор. «А мы?» – спросила Алла с филиала. «Мы любим борьбу за жизнь», – вставил я и поймал на себе неодобрительный взгляд Диаматыча. «Наверное, каждый раз, приезжая в незнакомое место, мы чем-то повторяем свой давний приход в этот неведомый мир. Отсюда должно быть радостное удивление и совершенно младенческий восторг по поводу всего увиденного. По поводу огромного аэропорта с движущимися дорожками, никелированных урн непривычной формы, полицейских в странных цилиндрических фуражках с маленькими козырьками, ярко одетых детишек, лопочущих что-то очень знакомое по интонации, но совершенно непонятное по смыслу. «За границей меня всегда поражают две вещи», — громко сказал спецкор. «Все, даже дети, свободно говорят на иностранном языке, и абсолютно все ездят на иномарках». К моему удивлению, наш багаж уже крутился на транспортерной ленте. Это я определил, заметив чемодан-динозавр Пипы Суринамской. Гегемон Толя тяжко вздохнул. Паспортный контроль мы прошли довольно быстро, хотя к стеклянным будочкам выстроились приличные хвосты. «Я выиграл бутылку коньяка», — радостно сообщил торгонавт. «Мой приятель сказал, что если я здесь увижу хоть одну очередь, он выставляет». «Не обольщайтесь», — разочаровал его спецкор. «Мы пока еще в экстерриториальных водах. Потеряли пейзанку, но вскоре нашли возле витрины, где был установлен трехведерный флакон духов «Шанель». Спецкор сказал ей, что заплатив умеренную сумму, можно отлить немного духов в свою посуду». Слышавший это гегемон Толя насупился и выругался в полголоса по поводу некоторых очень уж умных. «Рад приветствовать вас в Париже, городе 4 революций», — не унимался спецкор. Поэт-метеорист, кажется, немного проспавшийся, озирался вокруг, словно человек, проехавший свою станцию метро. Беспрепятственно миновав скучающих таможенников, только на торгонавте они чуть-чуть задержали взгляды, мы сразу попали в большую толпу встречающих. Помимо букетов, они держали в руках транспарантики и таблички с разными надписями. Одна невысокая смуглая женщина с короткой мальчишечьей стрижкой размахивала над головой аккуратной картонкой «Буров, СССР». «Это мы», — удовлетворенно сообщил товарищ Буров и протянул ей ладонь для рукопожатия. Тут же подскочивший друг народов обнажил в улыбке свои заячьи зубы, протараторил что-то по-французски и, скупая мужланство шефа, галантно поцеловал руку, встречавшей нас женщине. Это была мадам Жанна Лану, наш гид. «Теперь мы будем садиться в автобус и ехать в отель», — объяснила она. Через автобусное окно я смог увидеть и понять главное. В Париже всего много. Людей, машин, витрин, памятников, деревьев. Где-то сбоку мелькнула знаменитая башня, похожая на задранную в небо дамскую ножку в черном ажурном чулке. «Эйфелевская башня!» — охнула непосредственная пейзанка. «Это ее макет в натуральную величину», — поправил спецкор. «Сама башня хранится в Лувре». «Правда?» — усомнился гегемон Толя, поглядев на мадам Лану. «О, нет!» — засмеялась она. Отель назывался «Шато», видимо, из-за декоративной башенки, как на готическом замке. «Это неплохой отель», — сказала мадам Лану. «Должна заметить, что гостиницы в Париже — это проблема, особенно в сезон. Очень много туристов». «И очереди бывают», — оживился торгонавт. «Очереди?» — переспросила она. «Не думаю так». Сложив вещи в общую кучу, мы встали посредине гостиничного холла. Портье, статью напоминавший референта члена политбюро, записал номера наших паспортов и выдал несколько ключей с брелоками в форме больших деревянных шаров. Друг народов извлек из кейса утвержденный еще в Москве список и, объявляя, кто с кем поселяется, лично раздавал ключи. Расклад вышел такой. Алла с филиала и пейзанка. Поэт-метеорист, Диаматыч и гегемон Толя. Спецкор и я. Друг народов и торгонавт. Судя по тому, что после оглашения списка оставалось еще два ключа, товарищ Буров и Пипа Суринамская заселялись в отдельные номера. В общем, типичное нарушение социальной справедливости. следить за соблюдением которой профессия товарища Бурова. Когда все разобрали свои вещи и выстроились к лифту, торгонавт огорченно заметил, что, наверное, считать создавшуюся очередь аргументом в коньячном споре некорректно, так как состоит она исключительно из советских людей. Для первого раза кабинка лифта уместила лишь чемодан Пипы Суринамской и в качестве привеска гегемона Толю. Внезапно обнаружилось, что посредине холла остались сумка и авоська поэта-метеориста, но сам он исчез. Мадам Лану и друг народов отправились на поиски. И когда мы со спецкором последними грузились в лифт, они наконец привели пропащего из бара, где он угрюмо рассматривал бесчисленные сорта пива.